Чигало-Сутта. Отверстие. Саньютта Никая, 56-48. Монахи, представьте, если бы вся эта великая земля была бы полностью покрыта водой, и кто-нибудь бросил бы туда ярмо с единственным отверстием в нем, и восточный ветер нес бы ярмо на запад, западный ветер нес бы ярмо на восток, северный ветер на юг, а южный на север. И представьте, там была бы слепая морская черепаха. Она бы всплывала на поверхность один раз в 100 лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность раз в 100 лет, просунуть голову в это ярмо с единственным отверстием в нем? Это было бы случайным совпадением, учитель. Чтобы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность раз в 100 лет, смогла бы просунуть голову в это ярмо с единственным отверстием в нем. Точно так же это случайнейшее совпадение, что кто-либо рождается человеком. Точно так же это случайнейшее совпадение, что Тадхагата, достойный и правильно самопробужденный, появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено. Тадхагата, достойный и правильно самопробужденный, появился в мире. Учение и дисциплина, что изложено Тадхагатой, возникли в мире. Поэтому ваша задача – это рассмотрение. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Ваша задача – это рассмотрение. Таков путь практики к прекращению страдания.